Галерея мошенников. Знай врага в лицо. Мошенники — это талантливые психологи и актеры. Их главная цель — отключить твое критическое мышление с помощью эмоций, страха, жадности, любопытства или желания помочь. Они постоянно придумывают новые схемы, но основные приемы остаются неизменными. Давай разберем их, чтобы ты мог распознать обман с первых секунд.